Глава 8. Выкуп невесты. Вот вроде обещал, что у нас будет спокойный день. Специально оставил Фельги и Торви в трущобах следить за переходом восконюхов под мое крыло. ОЗС присягнули мне в верности следом, а за ними ожидаемые остальные кланы. То бишь формально я полностью контролировал 2 из 4 проживавших в Капотне расы нелюдей. Осталось дело за гномами и эльфами. И про первых у меня были некоторые мысли, но нет. Сначала немного передохну и укреплю власть. Вникну, так сказать, в суть дел. Проведу показательные казни и... Ух. В этот раз моим приятным пробуждением решила заняться Вика. Видимо, ревновала, что все сладкое достается Валанте, и хотела отвоевать себе звание первой леди. Эльфийка ни капли не возражала. Она легла у меня в ногах и обнимала их, согревая. И правильно, несмотря на апрель, в Москве все еще было довольно прохладно. Батареи уже не работали. Надо будет поговорить с Магомедовной, а то типа элитный дом не для всех, а в моем, блин, социальном доме и то было теплее. Тем не менее, я по полной программе наслаждался замечательным утром и компанией прекрасных девушек, как вдруг раздался противный дверной звонок. «Какого хрена?» Мной моментально овладело раздражение. Вот ни одного спокойного дня не дадут. Я вскочил на ноги, сунул ноги в сноровисто пододвинутые Валанте пушистые тапочки с розовыми кроликами. «Блин, надо менять срочно. Кавайна, конечно, но я все-таки не японская девочка 17 лет». Набросил висевший на стуле махровый халат и пошлепал к входной двери. Наученный горьким опытом, выставил перед собой щит и с треском распахнул ее, сразу же громко крикнув. «Кривой, если это ты, вешайся!» Я ошибся. И почему вдруг решил, что это Кривой? На пороге стоял Владислав Батов, отец Вики с собственной персоной. Он потрясенно уставился на мои ничем не прикрытые ноги, и не только ноги, так как халат я, понятное дело, запахнуть забыл, а затем затравленно посмотрел мне за плечо, откуда из спальни выглядывала завернувшаяся в простыню девушка. «Ты!» Всего одно слово. А сколько экспрессии? В гневном вопле Батова очень красочно описывались те ужасные кадры, которым подвергнется моя задница в тюрьме, куда я непременно угожу. Сразу вспомнился один хрен из фильма с воплем «А ты знаешь, что делают в тюрячке?» Только вот облом, батя, никуда я не собираюсь. «Я!» — ехидно передразнил его и захлопнул дверь. Точнее, попытался. Он сунул ногу, помешав мне это сделать, и продолжал сверлить меня сверкающими глазами на покрасневшем от злости лице. «Свали ты уже!» «Вика, немедленно оденься и вернись домой!» Он так смешно смотрелся, пытаясь игнорировать меня. «Кир, я тебя в спальне подожду?» — громко ответила девушка и скрылась за дверью. Батов собирался выдать новую тираду, как из спальни вышла Валанте. «Здравствуйте, господин. Не желаете выпить чаю со свежими булочками?» — как всегда радостно спросила она. Только хуже стало. Хоть эльфийка и была в одежде, наряд секси-горничной не шибко спас ситуацию. Мужчина буквально задохнулся от возмущения и покраснел еще гуще. Я даже начал опасаться, что его удар хватит. «Моя дочь здесь и секунды не проведет!» — воскликнул он и попытался отодвинуть меня в сторону. Обжегшись об огненный щит, он сжал кулаки, вокруг которых завибрировала мана. «Только попробуй, с лестницы спущу», — честно пообещал я. «И вообще, чего без Стасика своего приперся? Или как там его звали?» «Не пустили», — машинально ответил Батов и тут же спохватился, еще сильнее разозлившись. «Слушай, ты щенок!» «Все, отец, достал ты меня». Я вытолкал папочку воздушной струей и перед тем, как хлопнуть дверью, добавил. «Будет конструктив, пиши, а так больше не показывайся мне на глаза. Вику никто силой не держит, и цел ты только благодаря ей. Твоя дочь совершеннолетняя, свободен». Батов еще несколько минут долбился в дверь и требовал выйти, но ломать не решился. Да и не смог бы, зря я, что ли, 3 желтых кристалла оплачивал. Затем, как мне шепнула хорошо слышавшая все Валанте, за его спиной появилась Эльвира Магомедовна и оттащила князя за ухо, призвав не мешать жильцам. «Блин, гвозди бы из таких женщин делать! Сам-то я больше угрожал! Вряд ли реально стал бы спускать папу Вики с лестницы. Все-таки золотая сотня, пусть и последнее место!» «Связываться себе дороже. И вел я себя с ним так грубо только потому, что внутренний голос подсказывал, что такая тактика — единственная верная. Ломаем стереотипы и показываем свою маскулинность. Я же вернулся в спальню, где меня ждала Вика, полностью завернутая в белоснежную простыню. И, как догадывался, под ней больше ничего не было. «Кир, прости, столько проблем тебе доставляю», — надула она губки. «А глазки так и блестят. Нравится ей против родителей бунтовать?» «Ничего, я тебя в обиду не дам». Внезапно набросился на девушку и повалил ее на кровать, стягивая простынь. «Ха, угадал». «И все же нам стоит с ним встретиться». Вика временно потеряла способность говорить из-за моих губ. Ее глаза затмила томная поволока, и мы больше не возвращались к этой теме. Примерно через час после ванны втроем и плотного английского завтрака я устроился за ноутом с твердым желанием потупить в экран, в видюшки там позалипать или просто посерфить. Заняться развитием своего общего кругозора в новом мире. Информации, как сами понимаете, много не бывает. Вика с Валанте тоже времени не зря теряли. Они подключили к огромному телеку купленную по случаю в ТЦ консоль, нацепили VR-шлемы и врубили гоночки. Я мог наблюдать за их соревнованиями через экран и отметил, что Вика очень даже неплохо вела флайер, и Валанте ей ничуть не уступала. И это учитывая, что у Батовой гораздо больше опыта и есть права первого класса. Я же внезапно вспомнил о споре с Голицыным. Мне нужно войти в золотую сотню до конца года. Точной формулы расчета рейтинга никто не знает. Можно судить только по косвенным данным, хотя... «Система!» «Чего тебе?» Вот вроде бы обычная фраза, только точка и мигающий курсор выглядели чересчур агрессивно. И все же за спрос не бьют в нос. Ты ведь знаешь, как рассчитывается рейтинг. Как мне проще всего в него попасть? «У тебя немного вариантов, поскольку в роду состоишь только ты». «Для начала поступить в академию и стать лучшим студентом». «Серьезно? Там тысячи студентов! Как мне это поможет?» «В первую очередь составители рейтинга смотрят на магическую силу. Академия передаст им данные о твоем уникальном коэффициенте и развитом интеллекте. Также в зачет идут деньги и собственность, так что развивай идею с шахтой. Еще ты должен стать чемпионом как минимум в трех спортивных состязаниях. По совокупности факторов войдешь в конец сотни». «Хм, добрая она какая-то сегодня. Продолжаем выпытывать полезную информацию. Можно как-то повыше забраться побыстрее?» «Разумеется. Собери себе официальный гарем из признанных аристократок. Чем больше в роду сильных магов, тем быстрее он поднимается». «Зашибись. Не, звучит как-то слишком геморройно. Лучше действуем по старому плану. Берем под контроль гетто, поступаем в академию, а дальше разберемся. От Фельги и Торви не было никаких новостей, так что я собирался уже присоединиться к девушкам, как кто-то снова позвонил в дверь. «Да вашу ж мать!» «Хорошо, в этот раз в штанах был, ведь за дверью стоял не Батов, а Эльвира Магомедовна Рокфеллер с собственной персоной». «Кирилл, у меня сейчас была долгая беседа с Владиславом Батовым. Ее нельзя назвать продуктивной, однако он согласился встретиться с вами на нейтральной территории». Она протянула мне пожелтевшую от времени бумажку. «Вот адрес и время. Кафе принадлежит древнему французскому роду, и им точно не интересны ваши дрязги». «Спасибо за заботу, но я не думаю, что нам есть о чем с ним разговаривать». Старушка подсокала языком и покачала головой. «Молодой человек». Она особенно выделила первое слово. «Если для вас Виктория хоть что-то значит, вам лучше наладить отношения с ее отцом. Не стоит ссориться со всеми подряд. Даже такими недалекими людьми. К тому же вы произвели на него впечатление. Разумеется, негативное, но подобные люди умеют делать правильные выводы». Немного подумав, я признал определенную правоту Эльвиры Магомедовны. Забрал у нее бумажку и вежливо попрощался. «Надо же, встреча на завтра. Значит, точно сегодня можно дома посидеть». Девушки новую посетительницу даже не заметили. Мы немного поиграли, пообедали заказанными из ближайшего ресторана быстрого питания бургерами. Валанда идею горячо поддержала. Эльфийке нравилось питаться вредной едой. Ресторан я выбирал сам, принципиально проигнорировав сеть «все за рубль». Больно негативные воспоминания о ней остались. И как только нацепил VR-шлем, в дверь позвонили. «Опять? Да что сегодня за день такой?» Для разнообразия решил посмотреть в глазок, чтобы точно знать, чем незваного гостя привечать. Огненным кулаком или сразу метеор вызывать. Впрочем, увидев там Роберта Полсона, даже обрадовался. Нравился мне этот парень. Ровный, тихий, проблем не доставляет. «Неужто на меня опять жаловались?» — спросил я, приоткрыв дверь. «А? Нет, ты чё, с Грымзой тишина пока». Он показал лежащую на ладони связку ключей. «Там хата освободилась, о которой я говорил. Пойдешь смотреть?» «Спрашиваешь». Нынешнюю квартиру я брал для нас с Валанте. Втроем становилось немного тесновато, а уж когда гоблинки приходили, и ведь к ним, вероятно, еще и Варра добавится. «Сколько там комнат?» «Да сам посмотри, вон дверь в конце коридора. Потом или бабло занесешь, или ключи. Все, бывай». Сунув мне связку, Роберт вернулся в свое гнездо. Видать, катка начиналась. «Эх, прекрасно понимаю, парня. Сам таким был. А сейчас смотрите, в кого превратился. Преступного босса и семьянина». Новая квартира понравилась мне гораздо больше. 5 комнат, все просторные и изолированные. Из них 3 с балконами на разные стороны света, с которых открывался прекрасный вид на Москву или близлежащий парк. Хозяйская и гостевая ванная, своя столовая, на кухне куча разной, не поддающейся описанию техники. Валанда пришла в неописуемый восторг и захотела непременно опробовать какой-то миксер. Вика же заценила настоящую сауну и джакузи в хозяйской ванной. Девушка тут же скинула с себя одежду и отправилась в парилку. Чуток подумав, я быстро сбегал к Роберту, сунул ему сразу 300 рублей с просьбой заказать еще одну бронированную дверь и присоединился к своей девушке. Заодно мы затащили и сопротивляющуюся эльфийку, которая поначалу не слишком оценила предложение лезть в самое пекло, но после того, как мы отходили ее дубовыми вениками, она поменяла мнение и блаженно растянулась на деревянной скамейке. Через пару часов еле вылезли на дрожащих ногах, полностью расслабленные, устроились перед телеком и врубили какую-то мыльную оперу под заказанную пиццу. Так и уснули на диване в обнимку. Пожалуй, это был лучший понедельник в моей жизни, и, само собой, вторник вышел гораздо суматошнее. Пока Валанте с Викой перетаскивали шмотки в новое гнездышко, старую двушку я решил оставить в качестве места для уединения и командного пункта, я изучал присланные Торви и Фельги доклады. Обе они постарались на славу, но все же у гоблинки Нёрда нашлись такие подробности, о которых вторая даже не знала. Заодно она поставила жучок на флайер Боленских и теперь усиленно занималась взломом их сети. Помимо кучи разных предприятий, мне достались еще территориальные споры, личная вражда, долги и нерешенные проблемы. Ладненько, отдых закончен. Добавим в список дел осмотр того вокзала и заодно начнем создание нового кирпича. Надеюсь, выпадет синий. 100 000 на дороге не валяются. Было немного тяжело отказаться от возможности творить магию, пусть и всего на сутки, но ничего не поделаешь. Нам нужны деньги, и большие, если я хочу, чтобы все предприятие работало как следует. Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы. Человеческие, денежные и силовые. Батов решил встретиться со мной в Москва-Сити. В принципе, действительно, нейтральная территория. Только лететь туда по пробкам совсем не улыбало. И еще возник вопрос, брать ли с собой Вику. Все же говорить про нее будем? Хотя чего это я? У нее же и спрошу. Можешь без меня? Поинтересовалась девушка и быстро захлопала ресницами. Я сейчас на него даже смотреть не могу. Мы ведь про тебя будем разговаривать. Неужели не хочешь поучаствовать? Не, я тебе полностью доверяю. Привстав на носочки, она быстро чмокнула меня в нос и убежала помогать Валанте с приставкой. Забавно, как быстро девушки сдружились. А ведь совсем недавно Вика эльфов презирала. Не понимаю я местного менталитета. По сути, Вика дала мне право торговаться с отцом за ее судьбу. То есть ее единственным самостоятельным решением была смена парня, а дальше мне во всем разбираться. Ну, раз такие местные порядки... Достал смартфон и выбрал в списке контактов мрачную зеленую морду. По приколу поставил на симпатичную гоблинку такую аватарку. «Привет, Торви. Я собираюсь по делам. Составишь компанию?» «Охранять тебе надо», — деловито уточнила гоблинка. «Да», — честно признался я. «Окей, босс, через 5 минут буду у твоего флайера. Или мне подняться к вам на этаж?» 5 минут? Охренеть! То есть она никуда и не уезжала?» Я спросил прямо в лоб, когда сел за штурвал в Феррари. Валанте оставил присматривать за Викой, так что гоблинке досталось переднее место, а Барсик растянулся на всем заднем сиденье. «Ну да, я же всем племенем управляю дистанционно. Не было смысла никуда ехать. Так что просто ломанула местный подвал и устроила себе там лежбище». «Тогда почему просто не осталось у нас?» «Подумала, хочешь со своими кисками покувыркаться без посторонних? И ты из тех начальников, которые не верят в удаленку?» «Вообще как раз наоборот», — искренне рассмеялся. «Раз тебе не нужно никуда летать, оставайся с нами или живи отдельно в двушке. Мы переехали в другую квартиру на этаже». «Это где 5 комнат?» «Да, она милая. Кто, по-твоему, устроил отъезд прошлых хозяев?» — усмехнулась гоблинка. Она подмигнула в ответ на мой недоверчивый взгляд и неопределенно протянула. «Там изготовители амброзии жили. Притворились вениками и думали, с такой крышей их никто не тронет. Я на них стуканула хозяевам дома, те послали старуху, и она их выселила». «Да уж, я живу в каком-то охеренно странном доме, не говоря уже о мире. На всякий случай решил не уточнять, что такое амброзия. Многие знания, многие печали. Чего я не ожидал, так это атмосфера кафе, где мы приземлились. Никакого тебе интерьера из редчайшего дерева, фонтанов с шампанским и золотых люстр. Маленькие столы под белыми скатертями, ротанговые кресла и утопающие в зелени сад. О необычности места говорили только марки флайеров на парковке и факт того, что вокруг не было никаких многоэтажек. По сути, мы находились в настоящем парке посреди перенаселенной Москвы. Это при том, что на улице не май месяц, а тут зелень кругом. Одним словом, магия. Я тут потусуюсь, пригляжу за теми амбалами». Оторви кивнула на 4 громил около солидного черного мерса. Как я понял, телохранителей внутрь не пускали. Те и не спорили. Я бы тоже не стал спорить с загорающими у входа боевыми магами 40-го уровня. «Здравствуйте, господин Строганов», — встречала меня симпатичная девушка в классическом таком наряде горничной. «Странно, вроде кафе французское, а пришла она будто из викторианской Англии. Ваш стол готов». Меня отвели в отдельный кабинет за поглощающие звуки ширмой, где уже сидел покрасневший и недовольный Батов. Трясущимися руками он пытался есть шарик мороженого крохотной ложечкой и несколько раз попал себе по белой рубашке, отчего только сильнее раздражался. «Желаете отведать наши фирменные вафли? Все ингредиенты каждое утро доставляют прямиком из Бельгии». «Ого, у них тут кучеряво живут!» Само собой согласился, в качестве напитка выбрав фирменное же шоколадное молоко. Мы с Батовым немного помолчали. Я скучающе листал ленту в смартфоне, а он доедал мороженое. Когда мне, наконец, принесли заказ, Батов выжидающе уставился на меня, пока я наслаждался хрустящей корочкой и сливочным мороженым. «Блин, хочу еще! Слишком быстро во рту тает!» «Здравствуйте, Кирилл», — наконец выдавил он. «И вам не хворать, Владислав!» Удостоил его ответом и прямо посмотрел в глаза. «Вы хотели поговорить?» «У вас неожиданные покровители. И весьма влиятельные». Он промокнул лысину влажным платком и тяжело вздохнул. «Я бы с удовольствием поговорил с вами совершенно по-другому. Если собрались угрожать мне, не утруждайтесь. Раз уж я не испугался Оболенских, то вы мне тем более не угроза», — нагло усмехнулся я. «Подумайте, во что вы втягиваете Вику. Она ведь нежная и ранимая, как цветок». «Ваш цветок участвует в смертельно опасных гонках на выживание и весьма успешно. Не стоит ее недооценивать». Жестом попросил официантку принести 2-ю порцию, ведь первая кончилась слишком быстро. «В любом случае, вы сами видели, силой ее никто не удерживает». «И все же она принадлежит роду», — возразил Батов. «У вас нет права не отдавать ее». «Она ведь не вещь», — искренне удивился я. «Или для вас свобода воли — пустой звук? К тому же она совершеннолетняя». «Очевидно, вы не понимаете, как все устроено у настоящих аристократов». Батов особенно выделил предпоследнее слово, очевидно намекая на мою несостоятельность. «У Виктории существует обязательство перед семьей, как и у всех наследников дворянских родов». «Да? Полагаю, поэтому она от вас избежала?» «Спасибо, солнышко», — поблагодарил я официантку. «Мне еще и ложку нормального размера принесли». Я зачерпнул сразу побольше хрустящего ванильного блаженства, окунул в клубничный джем и с наслаждением закинул все в рот. «Если вы не отпустите Викторию, я буду вынужден обратиться в имперский суд», — недовольно бубнил Батов. Он осёкся, когда я резко взмахнул ладонью. «Короче, если я правильно понял, вы недовольны тем, что Вика разорвала помолвку с тем рыжим хреном, и вы потеряли деньги, хотя при этом она была несчастлива. Иными словами, если я заплачу за неё, у вас не останется претензий». «Да куда вам, нищему?» «А вы видели, где я вообще живу? И кто у меня в консьержках?» Судя по тому, как поперхнулся Батов, он успел навести справки об Эльвире Магомедовне. «Деньги не проблема. 50 тысяч хватит». «Вы не понимаете», — замямлил он, резко вспотев. «И было отчего. За предложенную сумму я мог купить себе целый гарем каких-нибудь знойных мадагаскарок. Плюс предлагаю полностью покрыть ваши нужды в кристаллах. Как будущему родственнику даже скидку в 20% дам». Батов сильно закашлялся и временно потерял способность говорить. Я отодвинул пустую тарелку, откинулся на спинку кресла и взялся за стакан. Напиток в кафе тоже оказался забавным. Мне принесли большой стакан горячего молока и кусок молочного шоколада на палочке. Им полагалось размешивать белую жидкость, пока она не становилась коричневой, и затем пить. Вкус мне понравился. Жаль, в животе больше места не осталось. По рукам. Предложение аннулируется, как только я допью. «Откуда у вас кристаллы?» Если бы не звукоизолирующая ширма, крик Батова услышали бы на улице. «Возможно, вы слышали. Ваши прежние поставщики теперь подчиняются мне. Более того, в Капотне нашлась отличная шахта. Гораздо круче, чем у Оболенских», — подмигнул ему. «Первый камень мы продали за 80 тысяч. Второй, думаю, уйдет за сотку. И их там еще очень много». «Мне потребуется доказательство, если я всерьез рассмотрю возможность полностью сменить поставщика». «Ого! Вот это преображение!» Как только речь зашла о деле, Батов сразу выпрямился и посерьезнел, а его взгляд приобрел стальной оттенок. «Вот теперь я верил, что передо мной аристократ из золотой сотни. Видать, человек одного направления. В семейных делах полный неудачник, зато в бизнесе акула. Вот и смог выгрести в самый низ рейтинга». «К тому же скидки в 20% слишком мало. Я принесу вам образец, когда мы прилетим за вещами Вики. А то, сами знаете, она собиралась в торопях. Заодно и выкуп передам. Мы договорились?» Я протянул руку и с удовлетворением отметил крепость его пожатия. «Вот и славно. Мой юрист пришлет вам договор в конце недели, а теперь, извиняюсь, нужно идти. Дела, дела». «Как называется ваша фирма?» «Я не нашел никакой информации о вашей деятельности после увольнения с должности уборщика». Наверняка хотел меня уязвить этим фактом. «Не на того напал. Лисьи ушки». Ха, опять у него лицо вытянулось. «Блин, обязательно нужно попросить Фельги сфоткать его, когда он поймет, что мой юрист — это гоблинка». «До скорой встречи!»